Глава вторая. Единство в развитии. В 22 года Шеллинг уже был родоначальником большого и противоречивого явления новейшей германской натурфилософии. Силой мысли, используя малочисленные, наконец, 18 века познанные явления природы, Шеллинг и шеллингианцы пытались логически построить, воссоздать мироздание даже в тех его частях, и особенно, добавим, в тех его частях, где данных и совсем почти не было. Как Евклид в свое время построил целый мир геометрии, основываясь на немногих экспериментальных фактах-аксиомах. Альфой и омегой этой натурфилософии была идея развития. Она пронизывала все мироздание, от неживой до органической природы, до человека с его историей, дерзаниями и надеждами. Шеллинг как бы взялся прямо продолжить труд Гердера, продолжить вглубь, как того требовал от Гердера Кант, вглубь и до конца. «Если разнообразные продукты природы, — писал Шеллинг, — образовались в процессе организации, то тогда и так называемые простые элементы первоначально не существуют, а возникли». На подобную экстраполяцию идеи развития не решались астрономы и космологи вплоть до самого недавнего времени. Хоть атомы, хоть частицы, хоть нашу Вселенную в целом, они пытались объявить вечными, то есть вырвать материю на том или ином уровне организации из-под власти принципа подлинного развития, развития на основе реального возникновения нового. Но все оказалось напрасным. И Вселенная, по последним данным, родилась 10-20 миллиардов лет назад. И атомы, и даже частицы — все не вечно, все не существует первоначально, все возникло. И весь этот мир, декларирует Шеллинг, и опять нельзя нам, живущим через 180 лет, не согласиться с ним, един в своем развитии. Все связано со всем как в пространстве, так и во времени. Всякий минерал есть отрывок из исторической летописи Земли. Но что такое Земля? Ее история вплетена в историю всей природы, и таким образом от ископаемого через всю неорганическую и органическую природу тянется одна цепь вплоть до истории Вселенной. Как здесь не вспомнить слова Ленина, сформулировавшего одну из актуальных задач марксистской философии следующим образом: «Всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, материи». Шеллинг, ранний Шеллинг, о котором с восхищением отозвались и Гейне, Герцен, и Энгельс, и первые же слова которого привлекли всеобщее внимание, был глашатаем и философом прогресса, который он считал неумолимым законом как в области природы, так и в области духа человеческого, в области общественных гражданских отношений. Но поскольку грубые проявления прогресса носят название революции, Гюго, то увлечение французской революцией не миновало и Шеллинга. Вундеркинд из детских лет, всеобщий баловень, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг был в 15 лет студентом Тюбингенского университета, где, с одной стороны, был осыпан отличиями и похвалами за выдающиеся успехи и способности, а с другой верховодил в кружке противников тирании и поклонников французского эксперимента. Лично и не без блеска, как все, что делал, перевел Марсельезу, из-за чего был вынужден объясняться с самим герцогом. Ну и, разумеется, был Шеллинг за истинное развитие в мире живого, за эпигенез против преформизма и шкатулочной теории, следуя более всего взглядам Кельмейера, речь которого в 1793 году произвела в университетских кругах не меньшее потрясение, чем падение жирондистов и якобинский террор в Париже. Еще школьником Шеллинг, явно под влиянием работ Гердера, написал латинские стихи о происхождении языка. И первая его нашумевшая работа называлась как бы в подражание Гердеру «Идеи из области философии природы», хотя и была вполне самостоятельна. Гёте, пути которого с Гердером к этому времени разошлись, в 1798 году прочел эту заявку Шеллинга на свое место в философии и буквально ухватился за восходящее светило. Быстро уладив вопрос с герцогом Веймарским, его первый министр и куратор Иенского университета 5 июля 1798 года прислал Шеллингу, к этому времени странствующему педагогу и воспитателю сиятельных недорослей, приказ о назначении экстраординарным профессором университета без жалования. Шеллингу в это время еще не исполнилось и 24 лет. В августе Шеллинг не спеша тронулся к месту назначения. По пути он оказался в Дрездене, где все говорили о новом журнале «Атенеум», выпуск которого наладили братья Шлегели. Именно в это время Фридрих, младший Шлегелей, провозгласил то, что потом не очень остроумно пытался высмеять реакционный писатель Коцебу. «Французская революция», «Вильгельм Мейстер Гёте» и «Теория знания Фихте» — суть величайшей тенденции эпохи. Шеллинг примкнул к этой платформе, завершающей век немецкого просвещения. Именно тогда он взял на себя задачу, поставленную, но нерешенную Фихте — уничтожить вековечный главный спор философии, ее разрыв и метание между субъективным и объективным, между духом и материей. Тогда же, в августе 1798 года, Шеллинг познакомился с одной из самых блестящих женщин того богатого яркими людьми времени, душой шлегелевского кружка Каролиной, женой Августа Шлегеля. Каролине Шлегель суждено было в дальнейшем стать советчицей, женой, музой Шеллинга на самое блестящее десятилетие его деятельности.